Олег Куваев. Избранное. Рассказы. Читает Саша Жукова. В стране неторопливых людей. Журнал «Вокруг света», номер 4 за 1969 год. Первое. Я возвращался на базу экспедиции из последнего маршрута по Чаунской тундре. Бабье лето в этом году на Чукотке задержалось до середины сентября. Уже наступили холода. В тенистых местах замерзшие лужи не оттаивали даже днем. Но дни стояли солнечные, безветренные. В тундре было просторно и пусто. Летом воздух в ней кажется густым из-за птичьих криков, комарья и запахов. Сейчас комары исчезли, а из звуков остались только самые чистые. Крики журавлей и гулкая перекличка гусей на сухих озерах. Эти высохшие озера, вода из которых ушла в мерзлотные трещины, лежали в тундре, как блюдца из темной керамики. Берега их густо поросли полярной березкой. Гуси любили бывать на этих озерах весной, но их не было тут летом, когда они не могли летать из-за линьки и перебирались к большим полноводным озерам, где легко уплыть от человека или другого врага. Сейчас гуси кричали трубно и громко, точно прощались до весны с излюбленными плантациями брусники и черных ягод шикши. За лето у них отросли новые перья, и они ни черта не боялись, летали над тундрой низко и еще издали разворачивались, как тяжелые ракетоносцы, чтобы взглянуть на меня. Я вышел к реке Полявам, которая в своих низовьях сливается с Чауном, и они вместе впадают в Чаунскую губу. Река обмелела за лето, и на дне были видны камни, обросшие темно-зеленым илом. Полявам — быстрая горная река, но сейчас вода текла беззвучно. Я вышел на обрывистый берег, уселся, прислонив спину к рюкзаку, и закурил трубочку. Чуть ниже меня по течению начинался перекат. Темная вода обмывала в нем темные камни. Выше находилась заводь. В воде цвета черного зеркала отражались голые кусты ивняка. По заводи плыл гусь. Огромный старый гуменник плыл вниз по течению. Сквозь воду я видел, как он медленно и зябко шевелит оранжевыми лапками, а порой поджимает их. Я сидел, боясь шелохнуться. Гусь плыл как-то задумчиво. Похоже было на то, что он озирает последние памятные сердцу места. Подплыв к перекату, гусь развернулся на месте и тем же прогулочным ходом поплыл обратно. Я потянулся за ружьем, но передумал. В рюкзаке у меня уже лежал один гусь на ужин, а этот задумчивый малый явно нравился мне. Гусь проплыл до конца заводи и скрылся в боковой протоке. Широкая долина реки уходила на восток, к верховьям. На юге торчала синяя стена Анадырского Нагорья. На верхушках сопок и на высоких перевалах уже лежал ослепительно белый снег. Точнее, снег казался слегка фиолетовым, как и воздух над ним. Фиолетовый свет складывался с желтым светом бабьего лета над желтой тундрой. Спектральная каемка шла вдоль подножия гор на 100, а может и на все 300 километров. С одного из таких перевалов я пытался недавно найти то место, где однажды, стрельнув навскидку, приобрел пучок куропаточьих перьев за полсотни рублей.